Теперь стреляет револьвер. 1, 2, 3, 4, 5, 6 выстрелов. Де Маньюаку удалось выпустить весь заряд. «Браво! Браво!» — кричит Оливье, отбиваясь от ударов сапог и прикладов, которые так и сыпятся на него. И ему удается еще раз крикнуть «Браво!». Минуту спустя полумертвых, связанных, несчастных пленников передают из рук в руки по темному склону Монте-Юрры. Глава 6. Жертвуют не только золото. Благодаря владельцу гостиницы, где останавливался де Маньюак, Люсиль и Аллегрия знали, что Оливье уехал в Эстеллу вместе со стариком. Они выяснили это, наводя справки каждой в отдельности, так как с того знаменитого вечера бала между ними ни разу не было произнесено имя де Пренеста. Прошло 3 дня. Они спали, еще даже не рассвело, когда их внезапно разбудили. Дон Иньиго, не постучавшись, вошел в комнату. Он держал подсвечник, который дрожал в его руке. — Нужно уезжать! — закричал он. — Нужно уезжать! — Что такое? — спросили они в один голос. — Либералы уже подходят к городу. Через час они войдут в Толосу. Скорее, скорее, нужно уезжать! — В Толосу? — говорит Аллегрия. — Так значит, Эстелла... — Эстелла! Она взята еще вчера утром, — торопил священник. — Армия разбита! Скорее, скорее! — А Кальдерон? — спросила Аллегрия. — Кальдерон в плену со всем своим штабом. — А, — закричала она, — Кальдерон в плену, значит, Оливье уже умер! И упала на подушке. Люсиль обхватила ее руками. — Что ты сказала? — властно спросила молодая девушка. — Еще никогда Аллегрия не называла де Пренеста по имени. Она открыла глаза и закрыла их снова, увидев жесткий, испытующий взгляд Люсиль. — Я говорю, если он в плену, то он пропал, — слабо прошептала она и снова упала на подушки. Люсиль отодвинулась от нее. Она была уже на ногах и быстро одевалась. — Скорее, скорее! — повторял нетерпеливо дон Иньиго. — Откуда у вас эти подробности? — спросила мадемуазель де Меркер. — Из королевской ставки. Там получили это известие в 12 часов. Сейчас уже, вероятно, весь двор уехал. Один из адъютантов дона Карлоса пришел меня предупредить. — Скорее, скорее! — Его Величество очень внимателен, — просто сказала мадемуазель де Меркер. — Именем Святой Матери Христа молю вас, торопитесь! — умолял дон Иньиго. — В эту минуту мы почти последние, оставшиеся в Толосе. Если либералы нас здесь застанут, мне уже не придется больше служить Господу Богу. — Вы приказали седлать лошадей? — спросила Люсиль. — Да, и моего мула также. Я уже отдал приказание. — Ну так ступайте и посмотрите, исполнено ли это. Вам будет лучше там, чем здесь обливать наше платье стеарином. — Ну, торопитесь! — прикрикнула она. Девушки быстро оделись. Мадемуазель де Меркер бросила последний взгляд на комнату, в которой она прожила такие странные часы своей жизни и которую ей уже не суждено было больше никогда увидеть. Она открыла дверь на лестницу, потушила лампу. Перед домом их ожидали 2 лошади. Дон Иньиго сидел на своем муле. — Торопитесь, торопитесь, — говорил он, — скорее, уже рассвет. Они проехали город, еще недавно погруженный в сон, а теперь оживший и волнующийся. Двери открывались, окна были освещены. С тревогой ожидали несчастные жители прихода неприятеля.